Глава первая. Себастьян Найт родился 31 декабря 1899 года в бывшей столице моего отечества. Одна старая русская дама, просившая неизвестно почему не оглашать ее имени, показала мне однажды в Париже дневник, который вела в былые времена. Может показаться, что те годы настолько были не отмечены событиями, что коллекционирование ежедневных мелочей, жалкий способ самосбережения, едва заходило далее краткого описания погоды. Забавно, что и дневники монархов, какие бы бедствия ни сотрясали подвластные им страны, освещают по преимуществу тот же вопрос. Фортуна, которая не терпит подсказок, сама положила передо мной нечто такое, чего никогда не дадут никакие целенаправленные поиски. Вот почему я могу утверждать, что в то утро, когда родился Себастьян, стояла ясная, безветренная погода с морозцем в 12 градусов по Реумюру. Но это все, что нашла нужным занести в дневник славная дама. Подумав еще раз, не вижу никакой нужды сберегать ее анонимность. Очень уж невероятно, что она когда-нибудь прочтет эту книгу. Даму звали и зовут Ольга Олеговна Орлова. Жаль было бы потерять эту оологическую аллитерацию. Примечание. Оология – раздел орнитологии, изучающий птичьи яйца. Как отметили Левинтон и Паперна, эта аллюзия указывает не только на троекратное повторение начального «о» в имени, отчестве и фамилии, кстати, птичьей, Ольги Олеговны Орловой, но и на начало повествования «об ово», буквально «от яйца». Сравните «Орлова» в русской литературной традиции, соотносящаяся с Езерским Пушкина. Кроме того, она отсылает и к русской истории, поскольку Олег и Ольга следовали друг за другом на Киевском престоле, а род Орловых играл значительную роль в XVIII веке. Тогда описание дневника Орловой может быть понято как намек на русские летописи, которые, как известно, тоже начинались «об ово». Конец примечания. Ее сухой отчет не передаст читателю, если только он не завзятый вояжер, тех радостей, что стоят за подобным описанием петербургского зимнего дня, роскошную чистоту безоблачного неба, предназначенную здесь не для согревания плоти, но для услаждения взора. Глянец санных следов на утоптанном снегу просторных проспектов, подкрашенном посередине щедрой примесью навоза, разноцветную гроздь воздушных шаров над головой уличного торговца в фартуке, золото вкрадчиво изгибающегося купола, затуманенное буйным цветением изморози. На березах, в общественном саду, каждая тончайшая веточка обведена белым, скрипы и колокольцы зимней улицы. А, кстати, как забавно вдруг заметить, глядя на старую открытку, вроде той, что я поставил у себя на столе, чтобы потешилось немножко дитя памяти, как беспорядочно поворачивали русские экипажи, где, когда и как им вздумается, так что вместо застенчивого по струнке уличного движения наших дней видишь на этом раскрашенном снимке безбрежный, словно сон, проспект, дрожки, замершие под причудливыми углами, и надо всем неправдоподобную голубизну, которая чуть дальше уже зарделась румянцем мнемонической пошлости. Я не сумел раздобыть фотографию дома, где родился Себастьян, мне, впрочем, хорошо знакомого, поскольку и я там же родился 6 лет спустя. В Вскоре после развода с матерью Себастьяна наш с ним отец женился вторично. Как ни странно, вышедшая в 1936 году трагедия Себастьяна Найта, господина Гудмана, у меня будет повод высказаться о ней подробнее, не упоминает этого второго брака вовсе. Обреченной на несуществование для ее читателей, я должен им казаться каким-то ложным родственником, говорливым самозванцем. Впрочем, сам Себастьян в наиболее автобиографичной из своих книг «Стол находок» нашел для моей матери теплые слова. Думаю, она их заслужила. Не вполне точны и утверждения английской прессы, писавшей после смерти Себастьяна, что отец его был убит в 1913 году на дуэли. В действительности он, быстро поправляясь после пулевого ранения в грудь, подхватил спустя уже целый месяц случайную простуду, с которой не совладала его полузалеченная легкая. Доблестный солдат, сердечный, веселый, пылкий человек, он обладал той предприимчивой неугомонностью, которую Себастьян унаследовал как писатель. Раз минувшей зимой на литературном обеде в Южном Кенсингтоне, когда разговор завертелся вокруг безвременной смерти Найта, некий именитый старый критик, блеск и ученость которого я всегда уважал, высказался так: «Бедняга Найт. У него, в сущности, было два периода. Первый — это когда скучный человек писал на покореженном английском, и второй — когда покореженный человек писал на скучном английском. Колкость мерзкая во многих смыслах, но слишком легко говорить о покойном авторе за спиной его книг». Примечание. Южный Кенсингтон, аристократический район Лондона. Конец примечания. Хочу верить, что старый шут не гордится этой шуткой, тем более, что раньше, рецензируя книги Себастьяна Найта, он придерживался куда более корректного тона. И тем не менее, надо признать, что жизнь Себастьяна, вовсе не будучи скучной, была в каком-то смысле лишена того редкостного накала, который отличал стиль его романов. Открывая любую из его книг, я так и вижу отца, быстро входящего в комнату, его особенную манеру, стремительно распахнув дверь, моментально завладеть нужным предметом или любимым существом. Память о нем всегда связывалась для меня с перехватом дыхания. Вот я взметен куда-то ввысь, в руке еще качается половинка игрушечного поезда, а хрустальная подвеска люстры так качается в опасной близости от моей головы. Он припечатывает меня к полу так же внезапно, как только что вскинул вверх, так же внезапно, как Себастьянова проза, подхватывает и несет читателя, чтобы швырнуть его потрясенного в радостную бездну следующего необузданного абзаца. Да еще некоторые из любимых присказок отца расцветают немыслимыми цветами в таких типично найтовских вещах, как «Альбиносы в черном» или «Потешная гора». Эта изысканно странная повесть, лучшая, быть может, из всего им написанного, напоминает мне улыбку спящего младенца. Вирджинию Найт, мой отец тогда, молодой гвардеец в отпуску, встретил в начале 90-х годов за границей, насколько я знаю, в Италии. Их знакомство было как-то связано с охотой на лис в окрестностях Рима, но знаю ли я об этом от матери или же вспоминаю неосознанно какой-нибудь нечеткий снимок из семейного альбома, сказать не могу. Он долго добивался ее руки. Она была дочерью Эдварда Найта, состоятельного джентльмена, и это все, что я о нем знаю. Впрочем, из того, что моя бабушка, женщина суровая и своенравная, помню ее веер, митенки, холодные белые пальцы, не только выставляла решительные возражения этому браку, но твердила о них даже после того, как отец женился вторично, я склонен вывести, что семейство Найт, что бы оно собой ни представляло, не вполне достигало уровня требований, в чем бы они ни заключались, предписывавшихся в России зубрами старого режима. Я также не уверен, что первый брак отца не противоречил традициям полка. Во всяком случае, его военная карьера началась по-настоящему лишь с русско-японской войной, значит, уже после того, как жена его бросила. Я был еще ребенком, когда лишился отца. И лишь много позже, в 1922 году, за несколько месяцев до своей последней и роковой операции, мать рассказала мне о некоторых вещах, которые, по ее мнению, мне следовало знать. Первый брак отца не был счастливым. Странная женщина, неугомонное, безрассудное создание, только ее неугомонность была иного рода, чем у отца, проявлявшего это свое свойство в неустанном преследовании какой-нибудь очередной цели, каковой изменял лишь после ее достижения. Она же пребывала в состоянии некой равнодушной погони, капризной и безадресной, то энергично устремляясь по ложному следу, то оставляя ее на полпути, как оставляют зонтик в таксомоторе. Она любила отца на свой лад, мягко говоря, истерический лад. И когда однажды ее осенило, что она, возможно, любит другого, чьего имени отец от нее так и не услышал, она покинула мужа и ребенка столь же внезапно, как струя дождевой влаги срывается вдоль по листу сирени. Напутственный кивок листа в миг избавления от сверкающей обузы должен был причинить отцу лютую боль, и я избегаю даже представлять себе этот день. Парижскую гостиницу, четырехлетнего Себастьяна, позабытого озадаченной нянькой, и отца, запершегося в той особого рода гостиничной комнате, какие более всего подходят для постановки самых скверных трагедий. Часы, поблескивающие из-под стеклянного колпака на зловещем камине, нафабренные усы на циферблате замерли на без десяти два. Балконная дверь с одуревшей мухой между кисеей и стеклом, а на захватанном бюваре лист почтовой бумаги с гербом отеля. Это из «Альбиносов в черном», вещи, сюжетно никак не связанные с той конкретной катастрофой, но воплотившие далекое воспоминание обозленного ребенка, раскапризничавшегося на выцветшем гостиничном ковре, когда нечем себя занять, а время странно растягивается, а время пошло в разброд, в разброс. Война с Японией, к счастью, дала отцу возможность занять себя деятельностью, которая помогла ему, если не забыть Вирджинию, то хотя бы вернуть жизни какой-то смысл. Его буйный эгоизм был попросту отражением жизненной силы и, как таковой, пребывал в полной гармонии с его великодушной, по сути, натурой. Постоянное страдание, не говоря уже о самоубийстве, должно было казаться ему презренной, постыдной капитуляцией. Когда он в 1905 году женился вновь, он должен был, конечно, испытывать удовлетворение человека, одолевшего судьбу. Вирджиния вынырнула в 1908-м. Закоренелая путешественница, вечно на колесах, она одинаково чувствовала себя дома и в пансиончике, и в дорогом отеле. Домашний уют состоял для нее в непрерывности перемен, и это от нее Себастьян унаследовал странную, почти романтическую страсть к спальным вагонам и знаменитым европейским экспрессам. под синие ночные тени на слегка поскрипывающих полированных панелях, долгий печальный вздох тормозов на смутно угадываемой станции, штора тесненной кожи скользит вверх, открывая платформу, катящего багаж человека, молочный шар фонаря с кружащим вокруг бледным мотыльком, звяк невидимого молотка, пробующего колеса, скользящие движения во тьму, взгляд успел заметить одинокую даму на синем плюще освещенного купе, перебирающую в дорожном несессере блестящие серебром предметы. Как-то зимой она без малейшего предупреждения прибыла Нордэкспрессом и прислала короткую записку с просьбой увидеть сына. Отец был в деревне на медвежьей охоте, поэтому моя мать кротко отправилась с Себастьяном в Европейскую, где Вирджиния поселилась всего на полдня. Там, в холле, она и увидела первую жену своего мужа, стройную, чуть угловатую даму с трепещущим маленьким лицом под исполинской черной шляпой. Чтобы поцеловать мальчика, она отогнула вуаль и разрыдалась, но не раньше, чем коснулась его, будто теплый, нежный висок Себастьяна был и главным источником, и утолением ее скорби. Сразу вслед за тем она натянула перчатки и на плохом французском стала рассказывать моей матери совершенно бессмысленную и несуразную историю про какую-то польку, якобы пытавшуюся украсть у нее в вагоне-ресторане редикюль. Затем она сунула Себастьяну в руку пакетик засахаренных фиалок, одарила мою мать нервной улыбкой и двинулась вслед за швейцаром, выносившим ее багаж. Вот и все. А на следующий год она умерла. От Г.Ф. Стейнтона, ее кузена, известно, что последние месяцы своей жизни она металась по югу Франции, задерживаясь на день-другой в жарких провинциальных городишках, куда редко заглянет турист. Взвинченная, одинокая, любовника своего она бросила и, как видно, страшно несчастная. Потому как она пересекала собственный след или двигалась вдоль него обратно, это можно было бы счесть бегством от кого-то или от чего-то, но всякий, кто знал ее причуды, должен был расценить такие лихорадочные зигзаги как заключительную гиперболу ее всегдашней неуемности. Она умерла от остановки сердца, болезнь Лемана, в городке Рокбрюн летом 1909 года. С доставкой ее тела в Англию возникли сложности. Никого из близких не было уже в живых, и в Лондоне на ее похоронах присутствовал один мистер Стейнтон. Родители мои жили счастливо. Это был исполненный нежности и любви союз, которого не могли омрачить мерзкие сплетни кое-кого из наших родственников, шептавших, что мой отец даром, что любящий муж, нет-нет, да и увлечется иной прелестницей. Как-то раз под Рождество 1912 года одна его знакомая, очаровательная, но пустая молодая особа, вскользь упомянула, когда они шли по Невскому, что жених ее сестры, некто Пальчин, знавал его первую жену. Отец ответил, что помнит этого человека. Их знакомили в Биаррице лет 10 назад или 9. «Да, но этим дело не кончилось», — сказала собеседница. «Понимаете, он рассказал сестре, что знался с Вирджинией после того, как вы расстались, а потом она его бросила где-то в Швейцарии, и никто не знал, забавно». «Что ж», — сказал отец спокойно, — «если это не выплыло раньше, незачем начинать болтовню 10 лет спустя». По безжалостному совпадению, на завтра добрый друг нашей семьи, капитан Белов, мимоходом спросил отца, верно ли, что его первая жена родом из Австралии. Он, капитан, всегда считал ее англичанкой. Отец отвечал, что, насколько ему известно, ее родители какое-то время жили в Мельбурне, но родилась она в Кенте. «А почему ты спрашиваешь?» Капитан заговорил уклончиво, что его жена была у кого-то в гостях, и там кто-то начал кое-что рассказывать. «Кое с чем придется, боюсь, покончить», — сказал отец. На следующее утро он явился к Пальчину, который напустил на себя больше радушия, чем было надо. «Так приятно», — говорил он, — «видеть старых друзей, проведя столько лет за границей». «Распространяется грязная ложь», — сказал отец, не садясь. «Я думаю, вы знаете, о чем речь». «Вот что я скажу, дорогой вы мой», — начал Пальчин. «Не вижу проку делать вид, будто я не понимаю, куда вы клоните. Мне жаль, что люди чешут языки, но, право же, это еще не повод выходить из себя. Никто не виноват, что мы когда-то пахали на одной кобылке». «В таком случае, милостивый государь, — сказал отец, — я пришлю вам своих секундантов». Пальчин был дурак и хам, так я, по крайней мере, заключил из материнского рассказа. В ее устах эта история приобрела ту живость и безыскусственность, которую я попытался здесь передать. Но именно потому, что Пальчин дурак и хам, мне трудно понять, почему такому человеку, как мой отец, надо было рисковать жизнью. Ради чего? Чести Вирджинии? Из жажды мести? Но ведь точно так же, как честь Вирджинии была непоправимо запятнана уже самим ее бегством, так и все мысли о мщении должны были утратить свою горькую соблазнительность за годы счастливого второго брака. Или дело было в оглашении имени, в обнаружении лица, во внезапном гротескном зрелище клейма индивидуальности на дотоле безликом давно прирученном привидении. Но чем бы ни было это, эхо далекого прошлого, а эхо почти всегда грубый лай, как бы ни был чист породивший его голос, стоило ли оно крушение нашего дома, горя матери? Стрелялись в метель у замерзшего ручья, прозвучали два выстрела, и отец упал ничком на серо-голубую шинель, расстеленную на снегу. Пальчин трясущимися руками закурил папиросу. Капитан Белов кликнул извозчиков, робко ожидавших поодаль на заметенной снегом дороге. Весь кошмар длился 3 минуты. «Стол находок доносит впечатление самого Себастьяна об этом зловещем январском деньке. Никто из домашних, включая и мою мачеху, не знал о предстоящем поединке. Накануне за обедом отец кидал в меня через стол хлебные шарики. Я весь день дулся из-за треклятого шерстяного белья, которое мне предписал доктор, и отец пробовал меня развеселить, но я хмурился, краснел и отворачивался. После обеда мы сидели у него в кабинете, и он попивал кофе, слушая жалобы мачехи на вредное обыкновение мадемуазель сперва уложить моего маленького братца в постель, а потом давать ему сладости. Что до меня, то я, устроившись на диване в дальнем конце комнаты, листаю журнал «Чамз». Примечание. «Чамз». Английский устаревший. «Школьные друзья, приятели, товарищи». Конец примечания. «Не пропустите продолжение нашей потрясающей повести». Вдоль нижнего края больших тонких страниц шутки. Почетному гостю показывают школу. Что вас поразило сильнее всего? «Горох из гороха мёта». Грохочущие сквозь ночь экспрессы, кембриджский крикетчик, битый отражает нож, который метнул в его друга злодей, малаец. Вот уморительная история с продолжением о 3 мальчиках. Один из них гуттаперчивый, умеет закручивать свой нос штопором, второй фокусник, а третий чревовещатель. Всадник перескакивает через гоночный автомобиль. На завтра в гимназии я запутался в геометрической теореме, которая у нас именовалась «Пифагоровы штаны». Утро было таким темным, что пришлось включить свет в классе, а от этого у меня в голове всегда начинался пригадкий гул. Я вернулся домой около половины четвертого с тем неотлипчивым чувством нечистоты, какое всегда выносил из гимназии, только теперь его еще усиливало колющее белье. В прихожей рыдал отцов денщик.